Глава 22. Рус проснулся, но лежал совершенно неподвижно, так как Феодор еще спала. Солнце уже заходило, но в каюте все еще было светло. Что-то вдруг прошуршало возле двери. Рус как мог приподнял голову. Под дверью лежала еще одна восковая дощечка. Какое-то время он думал, будить или не будить. «Что случилось?» — вдруг прошептала Феодора прямо ему в плечо. «Почему ты так решила?» — так же тихо поинтересовался он. «Ты просто напрягся, ритм дыхания у тебя изменился». Рус кивнул. «Вполне логично. Нам подсунули еще одну записку», — сказал он. «Всего лишь», — усмехнулась она, все еще не открывая глаз. Ее рука скользнула по его телу вниз. «Я думаю, ее стоит все-таки прочитать», — заметил Рус, чувствуя, что на новый секс сил у него нет никаких. «Как знаешь», — пожала она плечами, тем не менее усиливая ласки своей руки. И Рус решительно встал с топчана, отрывая ее руку от своего члена. Подошел к двери, поднял с пола дощечку, которая и размерами, и количеством букв, на его взгляд, была побольше. Отнес Феодоре. Девушка приоткрыла глаза, протягивая руку. «Много уважаемая», — равнодушно принялась читать она, — «я безмерно тронут вашей красотой. Не соблаговолите ли вы уделить мне пару ваших драгоценных минут? Буду ждать вас у мачты в начале 11-й вахты». Феодора посмотрела на Руса. «Обыкновенная записка», — небрежно произнесла она, швыряя дощечку в угол комнаты. «Не скажи», — тут же подобрался Рус, — «время-то ночное». «Так меня всегда приглашали только ночью», — искренне удивилась Феодора. «Да забудь ты про раньше. Сейчас-то все как раз иначе», — искренне воскликнул Рус. И девушка внимательно посмотрела на него. «Ну все», — наконец вымолвила она, — «пора на выход».